Да-да. Анатолий Александрович, здравствуйте! А, Маша, Петя, добрый день. Чем могу быть полезен? Анатолий Александрович, а что такое проходческий щит? О, это огромный, высотой почти в 2 этажа, механический крот. Ему не нужны для подпорок сотни тысяч кубометров леса. Всю толщу грунта проходческий щит держит на себе, на своем корпусе. Он движется вперед, буравя земную твердь резаками разной конструкции впереди, а за собой оставляет готовый ровный тоннель, куда остается только рельсы проложить. То расстояние, которое шахтеры раньше проходили за месяц, щит проходит за 1 день. Вот это скорость! А как он справляется с плавунами? Внутри него есть кессон, специальный отсек, куда под сильным давлением подается воздух. Он-то и не дает плывуну ворваться внутрь шахты. И можно спокойно вынимать грунт и ставить облицовку тоннеля, чугунные или бетонные тюбинги. Тюбики? Я знаю, что такое тюбики, в них держат зубную пасту. Не тюбики, а тюбинги, Петя. Хотя оба названия от английского «тюб» – «труба». Представь, что большое кольцо распилили на несколько частей. Каждая такая часть называется тюбинг. Их составляют вместе после того, как щит расчистит проход. Они образуют кольцо. Оно очень крепкое и не дает грунту проникать внутрь тоннеля. Из таких колец состоит весь тоннель. Теперь понятно. Спасибо, Анатолий Александрович. Пожалуйста, коллеги, обращайтесь в любое время. Помогу, чем смогу. Интересно было бы посмотреть на эту чудо-машину. А я сейчас попробую это устроить. Я перенесу нас туда, где ее впервые собрали. Включаю наш универсальный перемещатель УП. Ой, мы на улице. Я думала, мы будем под землей. А что это за люди? Это инженеры-метростроевцы. Они о чем-то спорят. Давайте послушаем. Почему он лежит прямо на улице? Разве мы его для этого покупали? А куда же его девать? Как куда? Его нужно срочно пустить в дело! Да какое дело? Что может эта груда металлолома? Неужели вы серьезно считаете, что эта штука способна сама вырыть тоннель? Да еще пройти сквозь плывун? Да, я полностью в этом уверен. Именно вот такая груда металлолома и вырыла тоннель под рекой Темза в Лондоне. И это было не вчера, и не в прошлом году, а в прошлом веке. И этот тоннель работает до сих пор. Ну, не знаю. Надо подумать. Владимир Сергеевич, неужели действительно эта машина лежала на улице без дела? К сожалению, так и было. Трудно было поверить в ее мощь тогда, пока не произошел один случай. Под Лубянкой прорвало грунт. Мощный плавун устремился внутрь, сметая все на своем пути. Шахта быстро наполнялась водой. Асфальт наверху на площади стал трескаться и мог провалиться в любую минуту. Над соседними зданиями, точнее, под соседними зданиями нависла угроза обвала. Нужно было срочно что-то предпринять. И тогда решили воспользоваться проходческим щитом. Он остановил плывун. Шахтеры откачали воду, и зыбкий грунт под Лубянской площадью был пройден. Молодцы! Так и надо было везде делать. Ну, не везде под Москвой одинаковый грунт, Маша. Где-то его можно было проходить, только заморозив. Это как? Почву замораживали химическим раствором через специальные трубки. Их всовывали в мягкий грунт, а когда вынимали, он уже был твердый, и можно было спокойно работать. Правда, было очень холодно, и рабочим приходилось тепло одеваться. Масштабы стройки росли, и требовались еще люди, но... Откуда взять опытных рабочих? Откуда взять людей, которые умеют строить метро? Ведь и самого метро-то еще не было. Правительство обратилось к молодежи. В разные концы столицы, на фабрики и заводы, в конторы и автокомбинаты пошли агитаторы. Они не скрывали, что ждет будущего метростроевца, они честно говорили, что работа опасная, под землей, в тяжелых условиях, под колоссальным грузом ненадежных пород, под многоэтажными домами, оживленными улицами, с проложенными под ними магистралями канализации, водопровода, газа и электрокабеля. Но то, что они строят, очень нужно людям. И молодежь откликнулась на призыв. Сотни, а затем и тысячи молодых людей и девушек вступили в ряды метростроевцев. Многим захотелось попробовать себя в новой профессии. Строителей метро уже не гоняли со своих дворов, а наоборот с завистью смотрели на закопченных парней и девушек в пыльных рабочих робах. «Я бы тоже с удовольствием пошел работать под землю. Интересно, как там все? Наверное, там всякие таинственные пещеры, спрятанные сокровища, страшные подземные жители». «Петя, ты читаешь слишком много фантастики. Под землей нет жителей, потому что там нет воздуха». «Правильно, Маша. Под землей нет воздуха, поэтому в метро очень важна вентиляция. Давайте-ка перенесемся поближе ко дню открытия метро. В год 1934-й».